Глава 48. Ричеру принесли еще кофе, а Воин — сок. В голове у Ричера пробило час ночи, часы на стене кафе сделали это с опозданием на минуту. Воин посмотрела на наручные часы и сказала: «Мне пора в седло». «Ладно», — отозвался Ричер. «А тебе нужно поспать». «Хорошо. Ты поедешь со мной в Колорадо Спрингс, в лабораторию с образцом воды?» «Когда?» «Завтра, точнее уже сегодня». «Но я ничего не понимаю в воде». «Именно по этой причине мы собираемся поехать в лабораторию». «В какое время?» «Стартуем в 10. «Ну, это слишком рано для тебя». «Я все равно не сплю. К тому же серия моих дежурств подошла к концу. Теперь 4 ночи подряд я не дежурю. 10 ночей подряд я работаю, а потом 4 отдыхаю. Мы должны выехать пораньше, ведь нам предстоит долгая поездка туда и обратно». «Ты все еще стараешься уберечь меня от неприятностей? Даже в свободное время? Эту задачу я уже перед собой не ставлю». «Тогда почему?» «Просто мне нравится твое общество, вот и все», — ответила Воин. Она положила на стол $4 за сок, поставила солонку, перечницу и сахарницу на прежние места, выскользнув из кабинки, вышла из кафе и направилась к машине. Ричард принял душ, в 2 часа ночи улегся в постель и проспал до 8. Ему ничего не приснилось. Он снова принял душ и прошел через город к магазину скобяных изделий. Минут 5 он разглядывал стоящие на тротуаре лестницы, затем вошел внутрь, отыскал стойку с брюками и рубашками и купил себе новые. На этот раз он выбрал одежду более темных тонов и от другого производителя, заранее вываренную, а потому более мягкую и удобную. Конечно, она была менее ноской, но Ричард не нуждался в том, что служит долго. Он переоделся в комнате мотеля, а старые вещи оставил свернутыми возле мусорной корзины. Может быть, у горничной есть родственник, мужчина его размеров. Может быть, она сумеет погладить вещи, и они станут не такими жесткими. Ричард вышел из своего номера и увидел, что в комнате Марии горит свет. Он заглянул в офис. Администратор сидела на своем месте. Он посмотрел на доску за ее спиной. Ключа от комнаты Марии на ней не было. Администратор перехватила его взгляд и сказала: «Она вернулась сегодня утром». «В какое время?» «Очень рано, около 6. «Вы видели, как она добралась до мотеля?» Женщина посмотрела по сторонам и, понизив голос, сказала: «В бронированной машине с солдатом». «В бронированной машине?» «Ну, такие показывают в новостях. Хамви», — подсказал Ричард. Женщина кивнула. «Вроде джипа с крышей. Солдат сразу уехал, чему я была рада. Я не ханжа, но не могла бы допустить такую вещь. Только не здесь». «Не беспокойтесь», — сказал Ричард. «У нее уже есть возлюбленный». «Или был», — подумал он. «Она еще слишком молода, чтобы заигрывать с солдатами». «Разве есть какое-то ограничение по возрасту?» «Должно быть». Ричард заплатил по счету и пошел вдоль мотеля, делая расчеты. Старик сказал по телефону, что он привез Марию на военную базу вчера утром около 8:30. Обратно она вернулась в Хамви в 6. Хамви не стал бы ехать кружным путем через автостраду штата. Он пересек Диспейр, что заняло не более 35 минут. Таким образом, Мария пробыла там 21 час. Следовательно, ее проблема оказалась вне юрисдикции данной военной базы. Марию задержали, а ее историю отправили наверх по цепочке командования: телефоны, голосовая почта, защищенные телексы, может быть, даже совещание по селектору. Наконец, кто-то принял решение, ее выпустили и предложили довести до дома. Сочувствие, но не помощь. Но в какой помощи она нуждалась? Ричард остановился возле ее комнаты и прислушался. Вода в душе не лилась. Он подождал минуту на случай, если она вытирается, и еще минуту, давая Марии возможность одеться, затем постучал. Прошла еще минута, и дверь распахнулась. Волосы девушки были еще влажными. Дополнительный вес сделал их на дюйм длиннее. На ней были джинсы и синяя футболка. Она стояла босиком. У Марии были маленькие ступни, как у ребенка, и прямые пальцы. Девушку вырастили родители, которые заботились о том, чтобы их дочь носила правильную обувь. «Вы в порядке?» — спросил он, чувствуя, что это довольно глупый вопрос. Мария выглядела маленькой, усталой, потерянной и смущенной. Она не ответила. «Вы ездили на военную базу, чтобы узнать о Рафаэле», — сказал Ричард. Она кивнула. «Вы рассчитывали, что вам помогут, но этого не произошло». Она опять кивнула. «Они сказали вам, что это дело полиции Диспейра». Она не ответила. «Может быть, я сумею вам помочь? Или полиция Хоупа? Вы не хотите рассказать, что происходит?» Она вновь не ответила. «Я не смогу помочь вам до тех пор, пока не буду знать, в чем проблема», — сказал Ричард. Мария покачала головой. «Я не могу вам рассказать. Я никому не могу рассказать. В том, как она произнесла это, не могу». Прозвучало нечто окончательное. В ее словах не было гнева, печали, обиды или жалобы, только спокойная взрослая уверенность. Она отвечала на вопрос, и не более того, словно уже изучила все возможности и пришла к выводу, что остался лишь один приемлемый вариант, как если бы небеса разверзлись, стоит ей открыть рот. Она никому не могла рассказать, все предельно просто. «Ладно», — сказал Ричард, — «оставайтесь здесь». Он пошел в кафе и позавтракал. Ричард предполагал, что воин заедет за ним в мотель, поэтому без 5:10 уселся в пластиковом шезлонге возле двери своего номера. Она появилась в 11:03 в простом черном краунвике. Тусклая краска, выцветшая от времени. Полицейская машина без опознавательных знаков. На таких обычно ездят детективы. Воин остановилась рядом с ним и опустила стекло. «Ты получила повышение?» — спросил Ричард. «Это машина моего начальника смены. Он пожалел меня и одолжил свой автомобиль. Ведь ты испортил мой пикап». «Ты нашла нарушителя санитарных правил?» «Нет. И это серийное преступление. Позднее я видела серебряную фольгу. Технически это два различных нарушения». Мария вернулась. Рано утром ее привезли с военной базы. «Она что-нибудь говорит?» «Ни слова». Ричард встал, обошел вокруг капота и сел рядом с воином. Машина была самой обыкновенной, много черного пластика и обивка неопределенного цвета. Похоже на автомобиль, который немало прослужил в прокате. Однако впереди было полно полицейского оборудования. Рация, компьютер, прикрепленный к приборному щитку, видеокамера, видеомагнитофон с жестким диском, красная мигалка с длинным шнуром. Но защитный экран между передними и задними сиденьями отсутствовал, из чего следовало, что Ричард сможет отодвинуться назад, ему будет удобно. Достаточно места для ног. Проба воды лежала на заднем сиденье. Воин выглядела превосходно. Она была в старых синих джинсах и белой хлопчатобумажной рубашке с открытым воротом, верхние две пуговицы расстегнуты, рукава закатаны до локтей. «Ты изменился», — заметила воин. «В каком смысле?» «Я о твоей одежде, идиот». «Я купил все новое сегодня утром», — сказал Ричард, «в магазине с кабинных товаров». «Это лучше, чем та, что была раньше. Не стоит к ней привыкать, скоро ее не будет». «Какой у тебя наибольший срок для одежды?» 8 месяцев, — ответил Ричард. «Полевая форма для пустыни во время Первой войны в Персидском заливе. Я ее ни разу не снимал. У нас была ужасная путаница со снабжением. Приходилось обходиться без запасной одежды, даже пижам не было». «Ты был там во время Первой войны?» «От начала и до конца». «Как там было?» «Жарко». Воин отъехала от мотеля и двинулась на север, к первой улице, потом свернула налево, в сторону Канзаса. «Мы поедем кружным путем?» — спросил Ричард. «Думаю, так будет лучше». «Согласен», — отозвался он. Всем было понятно, что это полицейская машина. К тому же дорога оставалась пустой, и большую часть пути воин выдерживала среднюю скорость 90 миль в час. Они мчались прямо в сторону гор. Ричард немного знал Колорадо Спрингс, там находился Форт Карсон, где стояли армейские части, но в большей степени это был город военно-воздушных сил. В остальном довольно приятное место, красивые виды, чистый воздух, много солнца, особенно впечатляюще выглядел Пайкс Пик, горная вершина, 4303 метра в передовом хребте скалистых гор в центральной части штата Колорадо. Центр города был аккуратным и компактным. Лаборатория штата размещалась в каменном государственном здании. Это был филиал главной лаборатории в Денвере, столице штата. Вода в Колорадо имела большое значение. Ее здесь было не так уж много. Воин передала бутылку и заполнила форму, а лаборант обернул ее вокруг бутылки и закрепил резинкой. Затем он торжественно унес бутылку, словно эта кварта могла спасти или уничтожить мир. Вернувшись, он сказал воин, что результат ей сообщат по телефону, а также попросил отправить в лабораторию некоторые цифры, характеризующие потребление ТХЭ в диспейере. Он объяснил, что штат использует грубый эмпирический метод, а потому следует учитывать, что какая-то часть вещества может испариться. Кроме того, еще какую-то часть абсорбирует Земля, поэтому критичным является величина утечки и глубина водоносного пласта. Штату известна глубина водоносного пласта округа Хафвей с точностью до дюйма, так что единственной переменной величиной будет точное количество ТХЭ, уходящего в его сторону. «А каковы симптомы отравления?» — спросил воин. «Если предположить худшее». Служащий посмотрел на Ричера. «Рак простаты», — сказал он. «Это раннее оповещение. Первыми уходят мужчины». Они вернулись в машину. Воин казалась задумчивой и рассеянной. Ричер не знал, о чем она думает. Она была полицейским и заботилась о своем городе, но сейчас ее явно тревожила не только угроза химического отравления воды в Хоупе. Он не совсем понимал, почему она попросила его поехать вместе с ней. Они мало разговаривали, он сомневался, что его общество доставляет воину удовольствие. Она отъехала от тротуара, но через 100 ярдов остановилась перед светофором на Т-образном перекрестке слева запад, справа восток. Зажегся зеленый свет, но воин не шевелилась. Она сидела, сжимая руль, смотрела то налево, то направо, но не могла принять решение, куда свернуть. Сзади начали нетерпеливо гудеть. Она бросила взгляд в зеркало и посмотрела на Ричера. «Ты поедешь навестить моего мужа?»